Глава 7. Сестры. Ольга шла в компании Мари и ее мужа, держась за локоть князя Васильчикова, и жмурилась от ласкового слепящего солнца. У нее было прекрасное настроение. Ведь сейчас ей удалось выиграть глупое пари только от того, что этот простофиля штабс-капитан, который явно не поднаторел в ухаживании за дамами, оказался таким наивным и правильным. Чувствуя сильный голод, резко возникший от всей этой суеты с поцелуями и пари, Ольга уже предвкушала, как теперь в ресторации поднимется в комнаты княгини Кудашовой, и они вместе с сестрой Ириной спустятся в ресторан. Возможно, к ним присоединится и князь Кудашов, супруг сестры, если, конечно, он уже вернулся. Все последние дни Виктор Сергеевич занимался поисками пригодного для проживания дома на ближайший месяц. Когда они приблизились к роскошному двухэтажному зданию ресторации, взгляд Ольги невзначай остановился на паре молодых людей, стоявших чуть поодаль у ажурных скамеек и говоривших о чем-то. Одной из них была Ирочка, а второй... У Ольги по спине прошел холодок, ибо она отчетливо узнала в мужчине человека, который вызывал у нее стойкую неприязнь. С Оленькой они условились пообедать после 2 пополудни, но скучать в комнатах Ирине совсем не хотелось. Еще к полудню она привела себя в должный вид, надев утреннее розовое платье из французского шелка, приказав горничной Глаше причесать ее по-модному с локонами по бокам лица. Муж покинул их комнаты еще до полудня. Ирина была этому только рада, надеясь, что до вечера Виктор Сергеевич, как и накануне, будет заниматься поисками частного дома для съема. Вообще, с самого венчания между Ириной и князем установились вежливые, довольно прохладные отношения. Все прошедшие 2 года они мало общались, постоянно находили поводы побыть порознь и не обременять надолго своим обществом супруга. Однако Кудашов исправно раз в неделю посещал спальню Ирины, дабы зачать наследников. Именно так он ей объяснял свои интимные порывы. Ирина была покорна, приветлива, мягка с супругом, не отказывала ему в близости, но и особых восторгов от прикосновений мужа не испытывала. Она знала свой долг и пыталась стать хорошей примерной женой. Но желанный наследник никак не появлялся в ее чреве. Ирина мужа не любила, но уважала и слушалась, как требовало ее воспитание, потому на протяжении всех 2 лет даже не давала повода усомниться в своей верности. Однако до сей поры она не узнала мужа более близко. Он был старше ее на 15 лет и оттого казался ей зрелым мужчиной, спокойным и влиятельным царедворцем при императоре. Мягкий характер Ирины очень импонировал Кудашову, ибо сам он был довольно властным и авторитарным мужчиной. Потому послушная и юная жена, которая безгранично доверяла ему, весьма украшала его богатую жизнь. Однако никто не знал, что образцовая роль супруги давалась молодой княгине нелегко, поскольку все это время ее терзала одна сердечная тайна, а точнее один настырный поклонник, призрак из прошлой жизни, Александр Измайлов. Первые 1,5 года после венчания с Виктором Ирина даже не видела молодого человека. Слышала лишь, что он получил небольшую должность при дворе императора Николая II. Вскоре Ирина стала встречать Измайлова на всех раутах и балах. Поначалу Александр вел себя отстраненно, даже не здоровался с новоиспеченной княгиней Кудашовой, видимо, все еще тая обиду на нее. Но чуть позже, а именно прошедшей зимой, Александр начал вести себя довольно странно. На некоторых балах он все же подходил к Ирине, приглашая на танец. Она, естественно, отказывала ему, ибо боялась даже намеком показать, что молодой поручик все еще занимает значительное место в ее сердце. От ее отказов Измайлов злился, негодовал, порой даже ронял в адрес молоденькой княгини обидное слово, но на следующее утро от него неизменно доставляли огромный букет цветов с запиской, с извинениями и уверениями в сердечной привязанности. Ирина очень боялась, что муж узнает об Александре и о том, что они были знакомы до свадьбы, и сжигала все письма молодого человека. Но Кудашов особо не волновался по поводу интереса к его жене других мужчин и даже не подозревал, что его супругу преследует молодой гвардеец, ведь часто после больших балов Ирине присылали цветы поклонники, потому выделять именно Измайлова Виктор Сергеевич не думал, считая его обычным воздыхателем, каковые были у многих хорошеньких дам при дворе. Обо всех своих страхах и о постоянном преследовании поручика Ирина тайком рассказывала сестре Оленьке, ведь еще с детства они были очень дружны и любили друг друга безмерно. Хотя Ирина свою любовь к Александру держала глубоко в сердце, не говоря о ней даже Ольге, та инстинктивно чувствовала страдания старшей сестры и замечала, что воспоминания об Александре вызывали у Ирины мучительные приступы меланхолии и печали, перетекая в продолжительные головные боли. Беспокоясь за любимую сестрицу, Оля советовала Ирине избегать Измайлова, потому что с этим человеком из прошлого не могло быть будущего. Ольга убеждала Кудашову в необходимости полюбить мужа, но Ирина твердила, что не может любить Виктора. Он был слишком степенным, безэмоциональным человеком, холодным и спокойным, словно заледеневший Финский залив зимой. Именно все эти переживания за последний год расшатали нервы Ирины. И потому этим летом, по совету докторов и по настоянию Ольги, Кудашовы отправились для лечения на воды. Ирина вышла на улицу из ресторации, желая побыть на воздухе и подождать Ольгу здесь. Однако не прошло и пары минут, как к ней приблизился статный военный в форме. «Добрый день, Ирина Николаевна!» – раздался сбоку от нее низкий знакомый голос с хрипотцой. «Боже, это вы, Александр Григорьевич!» – тут же обернулась Ирина к нему. Он уже приблизился на минимальное расстояние. «Зачем вы здесь?» «Я ждал вас, княгиня», – заявил он и, указав рукой в сторону, тихо предложил. «Может, отойдем, чтобы нас никто не услышал?» «Не думаю, что это хорошая мысль, сударь. Я жду сестру и уже...» «Я не займу у вас много времени, Ирина Николаевна», – заявил он громко. И тут же стремительно наклонился к ней и выдохнул над ее ухом. «Ириша, прошу, отойдем. Неровен час нас услышат». Она быстро нервно кивнула, и они отошли от основной массы снующих по парадному крыльцу постояльцев ресторации. «Перестаньте преследовать меня, Александр Григорьевич», – строго заявила Ирина. Едва они отошли к каменной скамье, чуть скрытую большими вазонами с цветами. «Я все вам сказала еще 2 месяца назад, в Петербурге. Повторяю, я останусь верна мужу, и ваши пылкие речи ни к чему не приведут». «Конечно, будешь верна тому, кого не любишь. Тебе самой не противно от этого?» «Нет, это мой долг, и моя честь не будет запятнана». «Пафос, Ирина, только пафос и громкие слова», – не выдержал Александр, сверкая на нее негодующими бледно-голубыми очами. «Посмотри на себя, в кого ты превратилась. Ты словно тень своего мужа, не улыбаешься, не радуешься, бледная, словно моль. Где та девица с олеющими щеками и сверкающим озорным взором, которую я вытащил из утопающей кареты? Ее нет. Кудашов потушил твой свет, Ирина. Неужели ты не понимаешь, что гибнешь с ним? Замолчите!» – произнесла она нервно, чувствуя, что все его слова – жестокая правда. «Что вам угодно? Говорите побыстрее, мне некогда». Обиженно сжав губы, Измайлов едва сдержался, чтобы не вспылить. Ирина пыталась казаться безразличной, но он прекрасно видел, что она борется с собой. Он же до сих пор видел в ней лишь ту самую невинную чистую девушку, которую спас когда-то от наводнения, и совсем не хотел отпускать ее из своей жизни, тем самым мучая и ее, и себя. «Это о твоем муже». «И что же?» Она вскинула на него печальный взор. «Я хочу, чтобы ты знала. Он не любит тебя. Вот здесь доказательство того, что он имеет связь с другой женщиной». Он протянул ей небольшое письмо. «Вы о чем?» – опешила Ирина, холодея от его безапелляционных заявлений, и нерешительно взяла конверт. «Прочти письмо, и все узнаешь, где и с кем проводит время твой досточтимый супруг», – ехидно заявил он. «Можешь и сама воочию убедиться. Там указано место». «Неправда!» – отчаянно замотала она головой, даже боясь поверить его словам. «Вы говорите это намеренно, Александр Григорьевич. чтобы очернить князя в моих глазах, и я знаю, отчего». «Да пойми ты, глупышка!» — уже вспылил Александр, уже как-то угрожающе склоняясь к ней, и почти шепотом произнес. «Этот князек недостоин тебя и твоей верности. Он и женился на тебе ради приданого и твоей родословной. Все о том болтают, как на дорогой племенной лошади». «Неправда», — промямлила она, уже как-то неуверенно. «Это правда, Ириша, как и то, что я люблю тебя». «Опять вы, поручик!» — раздался за его спиной громкий низковатый голос Ольги. Александр резко замолчал и стремительно обернулся к Ольге Трубецкой. Темноволосая девушка остановилась в двух шагах от него и, быстро закрыв свой ажурный зонтик, как-то угрожающе похлопывала им по своей ладони. Он видел, что ее прекрасные серебристые глаза метают молнии. «Доброго дня, сударыня!» – холодно поздоровался Измайлов, снимая фуражку и выпрямляясь. «Когда вы оставите в покое мою сестру?» – возмущенно заявила Ольга. Она вспомнила, как 2 дня назад, по приезде в Кисловодск, прямо у входа в ресторацию, они с сестрой наткнулись на этого дерзкого Александра Измайлова. Тогда он просто поздоровался и прошел мимо, но его горящий взор, направленный на Ирину, не укрылся от острого взгляда Ольги. И теперь она опять видела его рядом с сестрой. «А вы, Ольга Николаевна, опять стоите на защите ее чести? Разве она сама не может мне сказать, желает со мной общения или нет?» — огрызнулся Алекс, натянувшись, как тетива от лука. «Оленька, он прав. Мы сами все меж собой решим», — тут же сказала Ирина. Оля проигнорировала слова сестры, зная, что та слишком мягка и тиха, чтобы осадить как следует этого нахала, который волочился за нею и уже 2-й год не давал Ирине проходу. «Милостивый государь, у Ирины есть муж», — угрожающе процедила Ольга. «И если он увидит вас с ней, он будет очень и очень недоволен, я думаю». «Я должен испугаться после этих слов?» — с вызовом спросил Александр. «Если вы не были бы дураком, то поостереглись бы хотя бы молвы людей», — продолжала Ольга в том же тоне. «Стоите посреди улицы с замужней дамой и что-то шепчете ей на ухо». «Вы, как и обычно, невозможно дерзки, Ольга Николаевна», — как-то злобно оскалился Измайлов. «Не чета вашей сестрицы. Она ангел по сравнению с вами». «Потому такие демоны в человечьем обличье, как вы, и пользуются ее беззащитностью», — парировала Ольга. «Оленька, прошу, не надо ссор», – забеспокоилась Ирина, видя, что Алекс и Оля сейчас вцепятся друг в друга. «Мсье Измайлов просто подошел поздороваться со мной, и все». «Нет, не все», – тут же подхватил Александр. «Я люблю вашу сестру, Ольга Николаевна, и сейчас прямо сказал ей об этом. Вы удовлетворены?» «Александр Григорьевич, зачем вы?» – залепетала Ирина, тут же заолев от смущения щеками и опуская глаза. «Вполне», — как-то сладко-опасно улыбнулась Ольга. «Сейчас я позову сюда князя Кудашова и скажу ему о вашей любви, и посмотрим, что от вас останется после этого». «И прекрасно», — кивнул также со сладкой ехидной ухмылкой на лице поручик. «Наконец-то, дуэль! Пущу ему пулю в лоб, чтобы уже избавить Иришу от этого мерзавца!» «Боже!» — воскликнула Ирина в ужасе. «Не надо так говорить!» «Вы так самонадеянны, сударь, что даже не допускаете мысли, что пуля может оказаться в вашем челе», — заявила Ольга. «Это вряд ли. Я отменно стреляю». Видя, что страсти накалены до предела, и действительно опасаясь, что может появиться Кудашов или кто-нибудь доложит ему об этой недвусмысленной ситуации, Ирина быстро выпалила. «Александр Григорьевич, прощайте. Мы с сестрой спешим в ресторан. Там нас уже ждут». «Ирочка, ты права», — поддакнула ей Оля. «Идите своей дорогой, поручик, и забудьте, наконец, имя моей сестры, желательно навсегда». Окатив неприятным взором Ольгу и обратив страстный взгляд на Ирину, Александр выпалил. «Прочти письмо, Ирина, и ты поймешь, что я сказал правду». Быстро поклонившись, молодой человек направился далее по улице. «Этот несносный Измайлов уже 2-й год никак не успокоится», — заявила Оля, провожая недовольным взглядом высокую эффектную фигуру поручика. «Что за письмо, Ирочка?» «Неважно», — ответила та и сунула записку от Александра в сумочку. Дом стоял на безлюдной улочке, среди однотипных построек в окружении фруктовых деревьев. Осторожно открыв калитку, Ирина вошла во двор и огляделась. Двор казался пустынным. Летние сумерки уже спустились на городок, окутывая причудливыми тенями небольшой двухэтажный особняк, увитый виноградными лианами. Тихо ступая, молодая женщина поднялась на невысокое крыльцо, и одна из ступеней скрипнула под ее легкой ножкой. Дверь оказалась не заперта, и Ирина, чуть толкнув створку, зашла внутрь. Она тут же услышала голоса, доносившиеся из ближайшей комнаты, скорее всего, прихожей, горницы или кухни. «Когда уже этот барин уберется во свояси?» — раскрежетал недовольный женский голос. «Тебе-то что за дело, Агриппина?» — послышался другой, мужской. Притаившись у стены при входе, Ирина замерла, прислушиваясь. «Как какое?» — ответила недовольна женщина. «Почитай, весь день у нее толчется. Скорей бы ушел домой. Мне еще барыню купать, да постель перестилать. Поздно уж». «Терпи, наше дело малое», — ответил мужчина. «Ты ж только ужин с вином отнесла им. Наверняка до ночи опять пробудет, как и вчерась». Тихо приникнув к проему двери, Ирина чуть заглянула в кухню, увидев, что у печи сидят двое слуг. Лица их были повернуты к огню, и женщина что-то штопала. Приняв решение, Ирина быстро прошмыгнула мимо дверей кухни, устремившись к деревянной лестнице, ведущей на второй этаж. «Ты слышал?» — вдруг раздался голос женщины из кухни. «Словно кто-то ходит». «Да кто ходит-то?» — ответил мужчина. «Барин наверху, а хозяин в кабаке до сих пор. Надо же деньги от госпожи прокутить. Показалось тебе». Высоко поднимая юбки, Ирина, стараясь ступать бесшумно на носочках, поднялась наверх и приблизилась к ближайшей двери. Заглянув, она удостоверилась, что комната пуста. Пройдя дальше, она остановилась у следующей двери и услышала приглушенные голоса. Замерев, она приникла к двери щекой, прислушиваясь, ибо мужской голос был ей знаком. «Душечка, не будь такой букой», — говорил Виктор Сергеевич. «Еще рано, к тому же я еще не намиловался с тобой». «Я просила у тебя новую коляску для выездов. И что же?» — заявила женщина капризным тоном. «Похоже, ты совсем не ценишь мое внимание и мою любовь к тебе, Виктор». «Не сердись, будет коляска. По приезде в Петербург я непременно куплю ее тебе». «Не забудь, что это срочно. В августе начинается новый сезон в театре. Я хочу, чтобы все видели, что я приезжаю в новой карете». «И к чему тебе это хвастовство, Аннет?» «Я хочу, чтобы эта выскочка Колосова видела, какой у меня щедрый покровитель. Да и этот надменный Кокошкин пусть тоже знает. Ты, кстати, обещал поговорить с ним о моей главной роли». «Непременно поговорю, душечка», — заворковал князь Кудашов. «Однако сейчас мы на отдыхе, не будем думать о делах». «Конечно, ты притащил меня в эту глухомань, где я даже выйти на улицу не могу, чтобы все не решили, что я приехала сюда за тобой». «Все верно, Анечка, не надо тебе часто гулять. Не ровен час узнают тебя. Зато мы вместе, я от службы пока свободен, могу бывать у тебя постоянно. Разве это не радостно?» «Возможно, для тебя и радостно. А мне-то что здесь делать? Скучать?» «Это временно, пара месяцев. Потом обратно в Петербург отправимся. К тому же коляску тебе новую куплю и словечко перед Кокошкиным за тебя замолвлю. Может, ты еще что хочешь?» «Да, новые платья. И не менее дюжины. Я вся пообносилась». «Будут и платья, душечка. А теперь иди сюда, приласкай меня». Послышались громкие вздохи, шуршание и какая-то возня. Ирина, задрожав от неприятного озноба всем телом, невольно сильнее приникла к двери. Вдруг створка начала открываться от того, что дверь была не заперта. И через миг Ирина увидела в проеме двери неприглядную картину того, что происходило в эти мгновения в комнате. Ее муж миловался на постели с рыжеволосой красавицей, страстно целуясь и перекатываясь по подушкам. Любовники смеялись, целовались и чересчур рьяно ласкали друг друга. Быстро отпрянув от приоткрытой двери, Ирина прижала пальцы к губам, чтобы удержаться от крика, на миг замерев в жутком потрясении. Спустя минуту Она опомнилась и, подхватив юбки, побежала вниз по ступеням. Вскоре она оказалась во дворе, а затем и на пустынной улице. Придерживая шляпку, она почти бежала по пыльной дороге в сторону ресторации, желая навсегда стереть из памяти то, что сейчас увидела в этом уютном домике.